7. Побег. «Свобода — понятие относительное», — подумал Марух. «Ведь я даже не знаю, где нахожусь». Но начало было положено. Сложно понять, сколько прошло времени, когда ничего не происходит. По оценке Маруха, его продержали здесь, на цепи, как пса, 6 или 7 дней. Точнее сказать, было невозможно, так что пришлось ориентироваться по тому, сколько спали люди вокруг и как часто они гадили под себя. Его вселенная сжалась до клочка темноты и вони человеческих испражнений. Время от времени на протяжении этих бесконечных часов мрак прорезали тусклые лучи ручных фонарей. Бледные люди из команды корабля приносили им полоски соленого мяса и оловянные кружки с водой. У воды был металлический привкус. Они переговаривались на языке, которого Марух никогда прежде не слышал, шипящим, с многочисленными аш-аш-ашами. Никто из них не обращался к пленникам. Они приходили, кормили заключенных и уходили. Вновь оставленные во тьме люди были скованы цепями так плотно, что не могли сдвинуться ни на метр. С той же безмерной осторожностью, с которой он прожил последние дни на Ганге, Марух вытянул ногу из железного кольца, основательно натеревшего лодыжку. И вот он, грязный, оставшийся без ботинок, в одних носках стоял в луже холодной мочи. «И все же», — подумал он снова, — «начало положено». «Ты что делаешь?» — спросил человек, прикованный рядом с ним. «Ухожу». «Ну и вопросец». «Собираюсь убраться отсюда». «Помоги нам! Ты не можешь просто уйти, ты должен помочь нам!» Он слышал, как головы поворачиваются в его направлении. Хотя никто из пленников не мог видеть в абсолютной тьме, другие голоса присоединились к мольбе. «Помоги мне! Не бросай нас здесь!» «Э, кто там освободился? Помоги нам!» Марух зашипел, приказывая им заткнуться. Вонь и давление человеческих тел окружили его со всех сторон. Рабы стояли в чернильной тьме с кандалами на лодыжках, одетые в то, что было на них в момент поимки. Марух понятия не имел, сколько их набилось в этот трюм, но, судя по звукам, не меньше нескольких десятков. Голоса эхом отражались от стен. Какой бы грузовой отсек их ни законопатили, он был огромен. С кораблем, который напал на Ганг, связываться явно не стоило, убийцы там из легенд или нет. «Я решил, что не умру». Даже по его собственному мнению это звучало глупо. «Я иду за помощью», — сказал он, стараясь говорить как можно тише. Это было легко. Обезвоживание пришлось по горлу наждаком, практически лишив его голоса. «За помощью?» Люди вокруг зашевелились, толкая Маруха. Кто-то впереди сдвинулся с места. «Я из сил обороны станции», — отозвался он хриплым шепотом. «На Ганге все мертвы. Как ты освободился?» Разогнул кандалы. Он шагнул вперед, слепо нащупывая среди скучившихся тел дорогу туда, где, по его представлениям, была дверь. Люди проклинали его и толкали назад, словно свобода товарища по несчастью их оскорбляла. Наконец, его протянутая рука коснулась холодного металла стены. Облегчение нахлынуло волной. Марух начал двигаться влево, придерживая за стену и нащупывая дверь кончиками грязных пальцев. Если бы удалось открыть ее, тогда появился бы шанс. Здесь. Его ищущая рука наткнулась на косяк двери. Теперь оставалось понять, открывается ли она кнопкой на стене или кодовым замком. Вот, вот оно. Марух осторожно провел кончиками пальцев по панели с кнопками. Стандартные 9 цифр. Кнопки на ощупь оказались крупнее, чем он ожидал, и потерлись от долгого использования. Марух задержал дыхание, надеясь унять бешеный стук сердца. Он нажал на 6 кнопок в случайной последовательности. Дверь скользнула в сторону, на давно не смазанных направляющих, заскрипев так яростно, что шум разбудил бы и мертвеца. Из-за двери в распахнутые глаза Маруха ударил свет. «Привет», — сказал женский голос. «Назад», — предостерегающе произнес Септимус. Оба пистолета в его руках были нацелены в голову сбежавшего пленника. «Еще на шаг. Вот так». Октавия закатила глаза. «Он безоружен». Септимус и не подумал опустить пистолеты. Посвети внутрь. Сколько из них освободилось?» Октавия подчинилась. Луч фонарика выхватил из темноты мрачную сцену. «Только один». «Парфали Алдалсур, Шисис Лалил Нашадарил». Слова Септимуса девушка не поняла, но по выражению лица догадалась, что он выругался. «Нам надо быть осторожными. Смотри внимательно». Октавия кинула на него быстрый взгляд. «Смотри внимательно», как будто она нуждалась в дополнительном предупреждении. «Идиот». «Хм, конечно», — фыркнула она. «Тут просто уйма свирепых врагов». «Я защищаю госпожу». Служитель, неизменно следующий за ней по пятам, держал в замотанных бинтами руках грубый обрез. Его зашитые нитками глаза уставились на беглого раба. Девушка с трудом сдержалась, чтобы не отвесить обоим непрошенным защитникам пинка. «Он не вооружен», — повторила Октавия, указав на Маруха. «Он... Силваша Нурей». Служитель захихикал. Октавия смирила его мрачным взглядом. «Это означает, у него нет рук», — пояснил Септимус. Он все еще не опустил пистолеты. «Ты, раб, как ты освободился?» Когда зрение приспособилось к свету, Марух обнаружил, что перед ним стоят три человека. Глаза первого, маленького горбуна в мешковатом плаще из дерюги, были зашиты нитками. Рядом с ним стояла высокая девушка с темными волосами и очень бледной кожей. Таких белокожих женщин он еще никогда не видел. А рядом с девушкой торчал потрепанного вида молодчик с бионическими протезами на виске и скуле и двумя пистолетами, направленными прямо в лицо Маруху. «Разогнул кандалы», — признался беглец. «Послушайте, где мы? Что вы с нами собираетесь делать? Меня зовут Септимус». Парень все еще целился в лицо Маруху. «Я служу легиону Астартес на борту этого корабля». Его голос разнесся по темному трюму. Ни один из пленников не решился заговорить. «Я здесь, чтобы узнать, какими профессиями обладает каждый из вас и определить вашу ценность для восьмого легиона». Марух сглотнул. «Восьмого легиона не существует. Я достаточно знаком с мифологией». Септимус не смог побороть улыбку. «Поговори еще в таком духе, и тебя быстро убьют. В чем состояли твои обязанности на ганге?» Пистолеты опустились, а следом опустились и поднятые руки Маруха. Он внезапно и болезненно осознал, что нуждается в душе, как никогда прежде. «В основном я работал на производстве. На заводе очистки руды? На стройке, у ленты конвейера, на сборочной линии. И с машинами? Иногда. Когда они ломались и нуждались в хорошем пинке». Септимус заколебался. «Тяжелая работа». «Это ты мне говоришь?» В груди рабочего совсем не кстати вспыхнула странная гордость. «Уж мне ли не знать, какая это была адская работенка? Ведь надрывался на ней я!» Септимус вложил пистолеты в кобуры. «Когда я закончу здесь, пойдешь со мной». «Да?» «Да». Септимус деликатно кашлянул. «И тебе надо помыться». Оружейник вошел в отсек. Остальные последовали за ним. Служитель Октавии продолжил крепко сжимать обрез. Навигатор неловко улыбнулась незадачливому беглецу. «Не пытайся смыться», — предупредила она, — «или он тебя пристрелит. Мы сейчас быстро закончим». Септимус опрашивал пленников одного за другим и заносил их ответы в инфопланшет. Это был уже третий трюм, куда они спустились. Пока что ни один из рабов не попытался напасть. «Их одурманили калмой?» Шепотом спросила девушка в какой-то момент. «Чем?» «Успокоительным наркотиком. Мы иногда использовали его на Терре». В ответ на недоуменный взгляд Септимуса, Октавия нетерпеливо вздохнула. «Забудь! Ты что-то добавляешь им в воду? Почему они ничего не делают? Почему они не нападают на нас?» «Потому что предлагаемое мной не отличается от того, чем они занимались раньше». Поколебавшись, он обернулся к ней. «Насколько я помню, ты тоже не пыталась драться со мной». Девушка наградила его тем, что сошло бы за кокетливую улыбку. Исходи она от благородной наследницы аристократического таранского дома во всем блеске нарядов и фамильных драгоценностей. Здесь и сейчас улыбка гораздо больше смахивала на зазывный оскал портовой шлюхи. «Ну?» — протянула она, накручивая на палец выбившиеся из хвоста пряди. «Ты обращаешься со мной куда лучше, чем с этими людьми». «Конечно, лучше». Септимус направился к выходу. Девушка шла рядом, а следом тащились Марух и служитель. Остальным приказали оставаться здесь и ждать, пока за ними не придут другие члены команды, чтобы развести их по разным палубам. Там рабы смогут помыться и приступить к своим новым обязанностям. «Так почему же ты лучше обращаешься со мной?» — спросила Октавия. «Потому что ты застала меня врасплох. Я знал, что ты навигатор, но раньше не видел ни одного навигатора». Его живой глаз блеснул в свете фонарика. «И я не ожидал, что ты будешь красива». Девушка порадовалась тому, что темнота скрывает ее улыбку. Когда он старался, то мог сказать совершенно про... «И потому что ты представляла большую ценность для Легиона», — добавил он. «Мне надо было обходиться с тобой аккуратно. Так приказал хозяин». На сей раз темнота спрятала ее гневную гримассу. «Идиот! Как тебя зовут?» — спросила Октавия у Маруха. Марух, прежде чем ответить, она улыбнулась. Рабочий заподозрил, что ее папаша, должно быть, таял от таких улыбок. «Не стоит привыкать к собственному имени», — сказала девушка. «У нашего господина и хозяина может быть иное мнение на этот счет». «А как зовут тебя?» — поинтересовался Марух. «Октавия, я восьмая». Марух кивнул и ткнул грязным пальцем в спину Септимуса. «А он Септимус, потому что седьмой?» Парень оглянулся через плечо. «Именно так». «А у меня нет имени», — услужливо сообщил Горбун. Зашитые нитками глаза на секунду обернулись к Маруху. «Но Септимус зовет меня псом». Марух уже ненавидел маленького уродца. Он мучительно улыбался, пока коротышка не отвернулся, а потом снова взглянул на девушку и сказал: «Септимус и Октавия. Седьмой и восьмая». Когда та ответила лишь молчаливым кивком, он прочистил соднящее горло и спросил: «Седьмой и восьмая? Что?» Вознесенный, мрачно насупившись, восседал в центре стратегиума на окруженном чернецами атраментарами троне. Гарадон и Малик стояли ближе всего к своему повелителю. Оба воина, облаченные в терминаторскую броню, обвешанную бивнями и рогами, отбрасывали гигантские тени. Их оружие было дезактивировано и вложено в ножны. Вокруг тронного возвышения лихорадочно трудились члены команды, освещенные резкими лучами укрепленных над контрольными панелями ламп. В то время как командные палубы большинства боевых судов сияли яркими огнями, стратегиум Завета Крови окутывала привычная тьма, прорезаемая лишь лучами светильников над консолями смертных офицеров. Вознесенный втянул воздух и попытался уловить голос, которого больше не слышал. «Что беспокоит вас, господин?» — спросил Гарадон. Чернец переменил позу, отчего сервомоторы брони взвыли скрипучим оркестром. Вознесенный не ответил обеспокоенному атраментару, предпочитая держать свои мысли при себе. Смертная оболочка, которую носило существо, маска демонической мощи, была отражением его собственной сущности. Демон проник в тело легионера и, выев его изнутри, переплавил генетический код. Завоевание столь же изощренное, сколь и предательское. Тело, некогда принадлежащее капитану Вандреду Анрате из восьмого легиона, сменило хозяина. Теперь в остатках смертной оболочки правил Вознесенный. Гордый своей победой и привольно расположившийся в коконе из мутировавшей плоти. Но в памяти и в разуме навеки остался отпечаток чужой души. Перебирая мысли смертного тела, Вознесенный становился вынужденным свидетелем воспоминаний другого существа и тратил немало усилий на то, чтобы отыскать в них смысл и закономерности. С каждым вторжением ментальные щупальца Вознесенного натыкались на разъяренную и беспомощную сущность, свернувшуюся в глубине сознания. Тень Вандреда забилась в самый потаенный закуток его собственного мозга, навеки отрезанная от крови, плоти и костей, когда-то бывших у нее в подчинении. А теперь тишина. Тишина, долившаяся уже многие дни и недели. Исчез смех, граничивший с безумием. Стихли мучительные крики, суливший вознесенному расправу всякий раз, когда он перебирал инстинкты и навыки былой личности. Вознесенный вдохнул, широко распахнув пасть, и запустил мысленные щупальца глубже в сознание. В отчаянном поиске они проникали в тайники чужих чувств и воспоминаний. Жизнь на планете вечной ночи, звезды в небе, настолько яркие, что безоблачными вечерами ранили взгляд. Гордость при виде пылающего вражеского корабля на орбите, его сотрясающаяся туша, падающая и разбивающаяся о поверхность планеты внизу. Благоговение, любовь, сокрушительный поток эмоций при виде отца-примарха, не гордившегося ни одним из достижений своего сына. И снова мертвенно-бледное лицо отца, сломанного собственной ложью, воображающего все новые предательства, чтобы утолить пожирающее его безумие. Осколки того, что оставил после себя прежний владелец этой оболочки, фрагменты памяти, в беспорядке рассеянные в сознании. Вознесенный тщательно просеивал их, разыскивая признаки жизни, но не находил ничего. В глубине мозга не ощущалось чужого присутствия. Вандред, та тень, что от него осталась, ушел. Означало ли это новый этап в развитии Вознесенного? Освободился ли он, наконец, от надоедливого смертного прилипалы, который так много десятилетий цеплялся за жизнь? Возможно. Возможно. Существо вновь тянуло воздух и слизнуло с клыков едкую слюну. Заворчав, оно подозвало Малика и... Вандред. Это было не просто имя, а внезапное давление чужой личности. Яростный взрыв чувств и воспоминаний, опаливший мозг Вознесенного. Существо посмеялось над этой слабой попыткой. Его позабавило, что душа Вандреда после стольких лет решилась предпринять атаку на доминирующее сознание. Значит, молчание не было признаком смерти. Нет, Вандред затаился, зарылся в недра их извращенного общего разума, копя силы для этого напрасного удара. «Спи, маленький человечек», — хмыкнул Вознесенный. «Отправляйся назад». Вопли начали медленно затихать, пока вновь не утонули в глубинах, превратившись в смутный фоновый шум на самой границе нечеловечески острого восприятия Вознесенного. Что ж, это развлекло его ненадолго и позабавило. Существо вновь открыло глаза и втянуло воздух в раздувшуюся тушу, чтобы отдать приказ Малику. Во внешнем мире его приветствовала буря света и звуков. Завывающие сирены, мечущаяся команда и пронзительные крики людей. Чувство Вознесенного покоробил смех изнутри. Тень Вандреда упивалась своей жалкой победой. Ей удалось отвлечь демона на несколько драгоценных секунд. Вознесенный поднялся с трона. Его нечеловеческий разум уже выискивал ответы в потоке сенсорной информации. Сирены означали, что враг на подходе. Но опасность пока была не критической. Завет все еще оставался в доке. Панель ауспика тревожно и настойчиво звенела. Тройной импульс. Три приближающихся корабля или несколько малых судов, идущих плотной формацией. Учитывая их теперешнее местоположение, это могли быть либо безвредные грузовые суда Adeptus Mechanicus, либо имперский патруль, сбитый с курса ветрами варпа, либо... Что наименее приятно, авангард флота Ордена Астартес, охранявшего этот регион. «Отсоединить все топливные шланги от станции!» «В процессе, господин!» «Смертный офицер мостика!» «Даллоу!» «Датоу!» Такие незначительные детали всегда ускользали из памяти Вознесенного. Офицер согнулся над своей консолью. С его имперского флотского мундира были содраны все знаки различия. Человек не брился уже несколько дней, и его подбородок украшала седоватая щетина. «Даллан!» — шепнул голос Вандреда в сознании Вознесенного. «Все системы в полную готовность. Мы немедленно совершаем разворот». «Есть, милорд!» Существо мысленно потянулось к датчикам корабля, позволив собственному слуху и зрению слиться с дальнодействующими ауспик-сенсорами. Там, в черной пустоте, горели угольки, двигатели вражеских кораблей. Вознесенный, доверившись чувствам, бесплотными пальцами ощупывал приближающиеся сущности. Слепец, пересчитывающий камешки в ладони. «Три меньших по размеру корабля. Сторожевые фрегаты. Доложить о готовности». «Все системы к бою готовы». Даллан все еще работал на своей консоли, когда ауспектехник оторвался от панели со сканерами. «Приближаются три корабля, милорд. Фрегаты типа «Нова». На обзорном экране появились три судна «Адептус Астартес», копьями пронзающие беззвездную тьму. Даже на такой скорости им понадобится не меньше 20 минут, чтобы достичь зоны поражения бортовых орудий. Вполне достаточно времени, чтобы отстыковаться от станции и сбежать. Тип «Нова». Убийцы кораблей. На них были установлены орудия для дальнего космического боя, в отличие от кораблей имперских космодесантников, предназначенных для абордажа. Лица всех присутствующих развернулись к Вознесенному, если не считать сервиторов, прикованных к своим рабочим местам. Те бормотали, пуская слюну, и занимались вычислениями, равнодушные ко всему, кроме вложенных в них программ. Смертные молчаливо ждали, готовые выполнить дальнейшие приказы. Существо знало, чего они ожидают. С неожиданной ясностью Вознесенный осознал, что каждый человек в стратегиуме ждет очередного приказа об отступлении. Бегство представлялось разумным решением. Завет все еще оставался тенью своей прежней мощи и не очнулся от тех ран, что получил в критской мясорубке. Вознесенный облизнул пасть черным языком. Три фрегата. Завет в расцвете сил пронесся бы сквозь них, как копье, с презрительной легкостью расшвыряв их обломки по космосу. Возможно, если судьба будет на их стороне, завет и сейчас... Нет. Завет едва дышал. Погрузчики боеприпасов пустовали. Запасы плазмы в реакторах почти истощились. Они использовали вопль не из пустой прихоти. Вознесенный приказал Делтриану запустить его по необходимости, так же, как смертный раб Талоса по необходимости сыграл роль внутреннего агента на станции. Атака на ганг обычными средствами была невозможна, и пережить этот бой казалось невозможным, пусть противник и представлялся столь ничтожным. Однако на какой-то миг искушение почти победило. Смогут ли они одержать верх? Вознесенный соединил свое сознание с железными костями корабля. Добыча, захваченная на ганге, все еще покоилась в трюмах, непригодная к немедленному использованию. Все ресурсы галактики им сейчас не помогут. Но время обнажить клыки и выпростать когти скоро придет. А пока следовало подчиниться рассудку, а не слепой ярости. Вознесенный сжал зубы и заговорил сделанным спокойствием. «Выходите на траверс ганга. Все батареи правого борта. Открыть огонь. Если мы не можем выпотрошить станцию до дна, то никто не сможет». Корабль дрогнул, подчиняясь приказу. Вознесенный развернул рогатую башку к офицеру мостика. «Даллан, приготовиться к переходу в варп. Когда ганг превратится в гору обломков, бежим. Опять». «Как прикажете, господин?» «Открой канал связи с навигатором», — прорычал Вознесенный. «Давай поскорее покончим с этим». Она мчалась сквозь темноту, ведомая памятью и тусклым светом фонаря. Ее шаги звенели в металлических переходах, умножаясь и отдаваясь от стен таким глухим эхом, словно бежала целая толпа перепуганных людей. За спиной слышался суматошный топот пытавшегося не отстать служителя. «Госпожа!» — снова позвал он. Его вопли затихали по мере того, как девушка удалялась. Она не замедлила шаг. Палуба грохотала под ногами. Энергия. Жизнь. Завет снова запустил двигатели после многодневной спячки в доке. «Возвращайся в свой отсек!» Провыл голос Вознесенного с нескрываемым раздражением. Но она не нуждалась в дополнительных стимулах и угрозах. Она хотела этого. Она страстно желала вновь вести корабль сквозь море душ. И эта страсть придавала ей куда больше резвости, чем зов долга. Тем не менее, Даже подчинившись приказу, она не упустила случая вернуть шпильку. Я думала, что странствующие десантники не появятся еще несколько месяцев. Прежде чем оборвать связь, Вознесенный недовольно проворчал. Очевидно, у судьбы есть чувство юмора. Октавия продолжила бег. Ее покои были далеко от черного рынка. Когда девушка наконец-то ворвалась в свой отсек после 10 минут сумасшедшего бега вниз по лестницам, палубам и прыжков через несколько пролетов, служители Октавии кинулись в рассыпную. «Госпожа! Госпожа! Госпожа!» — приветствовали они ее назойливым хором. Задыхаясь, она проталкивалась сквозь их сомнище и упала на командный трон. При ее появлении вспыхнула стена с экранами. Пикторы и камеры, установленные на внешней обшивке корабля, одновременно распахнули глаза и уставились в вакуум под сотни разных углов. Переводя дыхание, Октавия увидела космос. Космос и снова космос. Картина, ничем не отличавшаяся от той, что была на экранах в течение всех этих дней. Пока они торчали в черной пустоте, пристыкованные к станции и полумертвые от полученных повреждений. Но теперь звезды двигались. Девушка улыбнулась, наблюдая начало их медленного танца. На десятки экранов звезды сдвинулись влево, на десятки других они поплыли вправо, или вверх, или вниз. Она откинулась на железную спинку трона и сделала глубокий вдох. Завет разворачивался. В поле зрения появился Ганг, уродливый, черно-серый замок. Октавия ощутила дрожь корабля и визг его орудий. Против воли девушка улыбнулась. Трон. Это судно могло быть величественным, когда желало того. Служители собрались вокруг нее, держа в замотанных повязками пальцах кабели интерфейса и ремни. «Отвалите!» — гаркнула она и сорвала со лба повязку. Это заставило их рассыпаться в стороны. «Я здесь», — мысленно произнесла она. «Я вернулась». В ее собственном разуме начала разворачиваться сущность, которая все это время таилась там, нервно подрагивая. Создание развернуло крылья, и ее собственные мысли уступили место потокам чужих, беспокойных эмоций. Потребовалось усилие, чтобы сохранить независимость от темных страстей захватчика. «Ты...» – прошептало существо. С узнаванием пришло и отрицание, но все еще слабое и отдаленное. Сердце Октавии застучало, как барабан. «Это не страх», — сказала она себе. «Нет, это предвкушение». Предвкушение, возбуждение и... Ладно, страх тоже. Но для взаимодействия ей требовался только трон. Октавия презрительно отвергла грубые псай-разъемы, не говоря уже о ремнях. Это были костыли для самых ленивых навигаторов, а хотя ее генетическая линия не отличалась чистотой, девушка отлично чувствовала корабль и без дополнительных приспособлений. «Не я, мы». Ее внутренний голос окрасило свирепое торжество. «Мне холодно. Я устал. Я плохо соображаю». Ответ прозвучал, как рокот подземных глубин. «Я пробудился. Но я скован льдом космической пустоты. Я голоден и измучен жаждой». Она не знала, что сказать. Девушку удивило, что корабль говорил с ней так мягко. Пусть эта мягкость и была вызвана усталостью. Завет почувствовал ее удивление через командный трон. «Вскоре в моем сердце запылает огонь. Вскоре мы устремимся сквозь пространство и его изнанку. Вскоре ты будешь кричать и проливать соленую воду. Я помню, навигатор. Я помню твой страх перед бесконечной пустотой вдали от маяка боли». Она не поддалась на эту примитивную подначку. Машинный дух корабля был злобной и извращенной тварью, и в самом благодушном настроении, точнее, в наименее вредном, все равно презирал ее. Обычно даже слиться с мыслями с кораблем было весьма непросто. «Ты слеп без меня», — сказала она. «Когда же тебе надоест эта война между нами?» «А ты без меня бессильна», — парировал корабль. «Когда тебе надоест уверять себя, что ты главная в нашем союзе, Она не думала об этом с такой точки зрения. Наверное, ее колебания передали сквозь связующую их нить, потому что черное сердце корабля забилось быстрее, а по корпусу вновь пробежала дрожь. На нескольких экранах перед ней вспыхнули руны, все на Настрамском. Она знала уже достаточно, чтобы прочесть новые данные о росте мощности в плазменном генераторе. Септимус обучил ее Настрамскому алфавиту и тем пиктографическим символам, что нужно было знать для управления судном. «Это необходимый минимум», — сказал пилот, словно она была исключительно тупым ребенком. «Значит, совпадение? Значит, дрожь вызвали не ее мысли, а ускоряющиеся двигатели?» «Я разогреваюсь», — поведал Завет. «Скоро мы начнем охоту». «Нет, мы спасаемся бегством». Каким-то образом она почувствовала его вздох. По крайней мере, так ее человеческая сущность восприняла краткую вспышку нечеловеческого разочарования, промелькнувшую на границе сознания. Все еще встревоженная обвинениями корабля, Октавия постаралась удержать свои мысли при себе. Машинному духу ни к чему знать о ее сомнениях. В молчании навигатор наблюдала за тем, как плывет ганг, и ждала приказа направить корабль сквозь прореху в реальности. Варп-двигатели включились с драконьим ревом, эхом, отразившимся сразу в двух мирах. «Куда?» — вслух спросила Октавия. Голос срывался на хриплый шепот. «Направляйся к Мальстрему!» — раздался утробный рев Вознесенного. «Мы не можем дольше оставаться в имперском космосе!» «Я не знаю, как попасть туда!» Но Октавия знала. Разве она не чувствовала это? Раздувшееся, мучительное, как мигрень, присутствие, которое вызывало головную боль с каждым ударом пульса. Разве не чувствовала его так же отчетливо, как слепец ощущает тепло восхода на своем лице? Но Октавия не знала пути туда через варп. Это правда. Она никогда не вела корабль сквозь шторм, чтобы достичь ока бури. Однако подспудного чувства направления должно было хватить. Мальстрём. Завет ощутил ее боль и немедленно отозвался. Волна тошнотворного узнавания и близости захлестнула навигатора сквозь связующую их нить. По коже побежали мурашки, во рту скопилась кислая слюна. Смутное воспоминание судна стало ее собственным. Воспоминание о космосе, кипящем отравленными призраками. О нечистых волнах, разбивающихся об обшивку. Целые миры. Целые солнечные системы, тонущие в море душ. «Я никогда не ходила в разрыв варпа», — выдавила Октавия. Если Вознесенный и ответил, ответа она не услышала. «Зато я ходил», — прошипел Завет. Она, как и всякий навигатор, знала флотские легенды. Погрузиться в разрыв варпа было все равно, что нырнуть в кислоту. Каждая секунда в его ядовитом прибое сдирала новый слой с души морехода. «Выдумки и полуправда», — насмешничал корабль. «Это просто варп и просто вакуум. Тише бури и громче космической пустоты». А затем... «Держись, навигатор». Октавия закрыла человеческие глаза и открыла тот, что видел куда вернее. Безумие, окрашенное в миллион оттенков черноты, ринулось на нее приливной волной. Но во мраке вспыхнул луч беспощадного света, испепеляя вопящие души и бесформенную злобу, клубящуюся по сторонам, он прожег дорогу во тьме. Маяк, золотой путь, свет императора. «Астрономикон», — выдохнула она в инстинктивном благоговении и направила корабль к нему. Утешение, поддержка, путеводный свет, безопасность. Завет воспротивился. Его корпус затрясся и заскрипел от напряжения, не желая подчиняться приказу. «Нет, прочь от маяка боли, в волны мрака!» Навигатор откинулась на спинку трона и слизнула пот с верхней губы. Охватившее ее чувство сильно напоминало то, что она ощущала в обсерватории на верхушке отцовского родового шпиля. Необоримое желание спрыгнуть с балкона самой высокой башни. Октавия часто чувствовала это ребенком. Сладкая щекотка опасности и сомнения, боровшиеся в душе, пока она не наклонялась слишком низко. Тогда желудок взлетал к горлу, и она приходила в себя. Она не могла прыгнуть и не хотела, не по-настоящему. Корабль ревел в ее сознании, переваливаясь сбоку на бок. Волны бездны разбивались о его корпус. В ушах назойливым хором звучали вопли смертной команды, доносившиеся с верхних палуб. «Ты убьешь нас!» — злобно выплюнул корабль, оккупировавший ее мысли. «Ты слишком слаба! Слишком слаба!» Октавия была смутно уверена, что ее стошнило прямо на собственные колени. Судя по запаху, так и произошло. Чудовищные когти царапали обшивку судна, и волны, разбивающиеся о корпус, превратились в стук материнского сердца, оглушительно громкий для свернувшегося в матке плода. Повернув голову, она смотрела на то, как гаснет и исчезает луч астрономикона. Поднимался ли он вверх, ускользая от нее? Или это корабль, отторгнув его, валился в... Внезапно она напряглась. Кровь сковала льдом, а мышцы сжались стальными канатами. Они падали сквозь варп. Вопль вознесенного, исполненный бессильной ярости, разнесся по всем палубам. «Трон!» — выдохнула она, проклиная все на свете и почти не осознавая, что с губ ее срываются приказы штурманской группы на командной палубе наверху. Она говорила инстинктивно, как дышала. Сейчас имело значение лишь битва в ее сознании. Трон, проклятие, игре... Корабль лег на правильный курс. Без всякой грации она почти полностью потеряла управление, и судно выправилось неловким рывком. Но завет все же с облегчением рухнул в более спокойное течение. Нашаривая взглядом путь в море душ, Октавия почувствовала, как корпус содрогнулся в последней мучительной конвульсии, встряхнувшей его вплоть до самого основания. Машинный дух успокаивался. Судно следовало проложенным курсом, прямо как рассекающий мрак клинок. Несмотря на то, что корабль ненавидел своего навигатора, в полете он был куда элегантнее грузной баржи под командованием Картана Сайна. Там, где звездная дева тащилась в перевалку, завет крови мчался, словно стрела. Безупречная грация и воплощенный гнев богов. Ни один навигатор в ее генетической линии за все 36 поколений не водил такого корабля. «Ты прекрасен», — сказала она завету, самого того не желая. «А ты слаба». Октавия вперила взгляд в черный прилив вокруг корабля. Наверху таял свет императора, а внизу проступали неясные контуры чего-то огромного и бесформенного, бьющегося во взбаламученном мраке. Она вела судно по наитию, вслепую, к далекому оку бури.